Глава 50. От лица Алана. Просыпаюсь от того, что Абигейл ворочается и стонет во сне. Признаюсь честно, подумал сначала, что ей что-то горяченькое снится. Желательно, конечно, со мной в главной роли. Но вскоре понимаю, что что-то не так. Вид у девушки совсем не радостный. На лице гримаса боли и мучений. И она все сильнее метается по кровати. Так и свалится недолго. Аби. Аби. Аби. Зову ее интенсивно, но тщетно. Да что ж такое-то? Ладно, попробуем по-другому. Осторожно беру девушку двумя руками и трясу. Давай, милая, просыпайся, ну же, ну! Наконец она открывает глаза и испуганно смотрит на меня. Ты вернулся? Я никуда не уходил, чтобы вернуться. Не понимаю вопроса. Но как же? Ты ведь пошел по лунной дорожке, убежал от меня, бросил, оставил одну. Последние слова она истерично кричит. Это был сон, Абигейл. Всего лишь сон, слышишь? Мы в моей комнате, я никуда не уходил и не уйду, вот так вот молча обещаю. Настойчиво убеждаю девушку. А ведь меня засосало в глину. Правда, сон? Неверяще спрашивает Аби. Ну, а ты видишь здесь где-то остатки глины? Взываю к логике девушки. Нет. Осмотревшись вокруг, наконец произносит она. Так вот. Извини, что-то я не в себе проснулась. Правда, извини. Просто этот сон, он был таким реалистичным по ощущениям. Даже с запахами, представляешь? И страшно было, просто жуть. Ничего, все нормально. Целую девушку в макушку. Но доспать, к сожалению, не могу позволить. Самое время проводить тебя. Ты ведь не можешь пойти на занятия в таком виде. Абигейл растерянно рассматривает себя, как будто что вспомнив, где находится. Ах, да, действительно. Больше не буду приходить к тебе ночью. Уж лучше ты ко мне. В крайней мере, я тогда не буду вынуждена в тоненьком халатике разгуливать по всей академии. Совершенно согласен. Путь преодолеваем в молчании. Подозреваю, что шатенка трусит встретить кого-либо. Ведь никто и не подумает предположить, что мы просто вчера уснули вместе, без секса. Которого, кстати, так до сих пор и не было у нас. В полноценном смысле. Абигейл, детка. Я, кажется, уже спрашивал, но хочу уточнить. Ты ведь идешь со мной на бал, да? Конечно. А как иначе? Мы ведь вместе? Полуспрашивает, полуутверждает она. Вместе. Еще как вместе, ухмыляюсь я. Тогда готовься к продолжению после танцев. Я думаю, мы давно готовы к новому этапу общения. Аби не сразу понимает, о чем я. Но потом на ее лице проявляется румянец. Глаза загораются огнем, и она слегка кивает в знак согласия. Подмигиваю и ухожу. Ни к чему сейчас поцелую, а то не дотерплю до этого дурацкого бала. И с каких пор я стал таким милым и романтичным? Надо срочно возвращаться в мужскую компанию. С ними мой здоровый цинизм вновь высовывает свою голову. К счастью. Ну что, как наши дела? Есть новости? Прыгаю с места в карьер, как только Крис высовывается из своей комнаты. Откуда? Акстись, Алан. Прошла всего лишь одна ночь. Бурчит тот. Даже если отец и узнал что-нибудь, нам он не побежит докладывать. Скорее уж, когда я добровольно приду к нему на заклание. Тогда и начнет дозированно выдавать информацию, если вообще начнет. Да ладно тебе, брат, все будет хорошо. Не съест ведь он тебя в самом деле. Пытаюсь подбодрить друга. Ой, не знаю, не знаю. И тут я задумываюсь о своем отце. Он бы не просто съел, а предварительно высосал весь мозг тонюсенькой острой трубочкой, чтобы мучился подольше. Фигурально выражаясь, естественно. Физически он бы не сделал мне абсолютно ничего. Единственный наследник великой фамилии Далтон неприкосновенен. Вернее, его физическая оболочка. Про душевную умолчим. Кто ее видит? Хм, что это у меня? Переодеваюсь у себя в комнате, нащупываю непонятный предмет в кармане вчерашней одежды и с интересом достаю его наружу. О, брошь! И как я мог про нее забыть? Надо бы, наверное, отдать ее мистеру Дарреллу. Или нет? Он вроде как играет на нашей стороне и заинтересован в том, чтобы его сына не преследовали. Он сам его, если надо, четвертует. И вновь фигурально, само собой. Но, быть может, вообще лучше не сообщать, что мы все же кое-что свистнули из сейфа. Играть под дурачков. Может, это вообще пьянцы с Диком и Чарли взяли артефакт. Ранее проникли в сейф, втерлись в доверие к хозяину и обманным путем выкрали его. А затем решили повесить его на нас. Ох, какой бред, если честно. Но почему-то, как только я думаю о том, что надо расстаться с этой вещью, как в голове возникает куча отговорок и доказательств того, что так делать не стоит. Наверняка и тут какие-то чары, вроде тех, что накрыли меня еще в особняке мистера Рика. А значит, точно нужно от нее избавиться, но позже. Сейчас я уже опаздываю на занятия, да и Крис ушел. А передавать ему такой ценный артефакт на глазах у целой кучи народа – точно плохая идея. У меня в комнате ему будет безопаснее. Вот так. Тщательно убедив себя, что это решение сделано целиком и полностью мною, а не навязано загадочной драгоценностью, выхожу из комнаты.